Индейцы на берегу спешно вооружались пиками, луками, духовыми ружьями и мачете. Свирепое выражение их лиц вполне соответствовало угрожающим жестам в сторону острова. «Они скоро пожалуют, и вовсе не для того, чтобы выпить с вами чашечку чаю. Мария, вы не могли бы обработать рану мистера Сильвера?» «Но ведь мы же здесь в безопасности, не правда ли?» — удивился Трейси. «У нас достаточно оружия. Эти дикари не смогут пробить наши стекла, не говоря уже об обшивке». «Все верно. Рамон, Наварро, возьмите винтовки и пойдемте со мной». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Смит. «Отпугнуть индейцев, помешать им пересечь реку и высадиться. Стыдно, конечно, ведь они, возможно, и не подозревают о существовании огнестрельного оружия». «Трейси прав. Мы здесь в полной безопасности. Вам что, очень хочется стать героем?» — спросил Смит. Гамильтон пристально посмотрел на Смита, и Джошуа стало не по себе. «Героизм тут совершенно ни при чем. Всего лишь вопрос выживания. Интересно, хватит ли у вас смелости бороться за свою жизнь? И не лучше ли предоставить это дело тем, кто понимает, что такое война с чапатами? Или предпочитаете, чтобы вас немедленно, как только захватят, съели?» «Что вы имеете в виду?» Смиту хотелось, чтобы прозвучала неприязнь, но ему это не удалось. «Да все очень просто. Стоит индейцам высадиться на остров, первое, что они сделают, подожгут подлесок и зажарят вас живьем в нашем металлическом гробу». Наступило молчание. Оно длилось до тех пор, пока Гамильтон, Рамон и Наварро не ушли. Первым спрыгнул на землю Рамон. Он сразу же прицелился в ближайшего аллигатора, но предосторожность была излишней. Оба крокодила тут же развернулись и исчезли в подлеске. «Подстрахуй нас сзади, Рамон!» Молодой человек согласно кивнул. Гамильтон и Наварро прошли к хвосту вертолета и осторожно выглянули. На берегу командовал высокий могучий воин, видимо, местный вождь. Голову его украшал убор из розовых перьев. На шее болталось ожерелье из зубов. На руках и ногах было множество браслетов. Воины торопливо рассаживались в шесть каноэ. Глава племени, судя по всему, собирался остаться на берегу. Наварро посмотрел на Гамильтона, ему очень не хотелось спускать в ход оружие. «У нас нет выбора». Гамильтон грустно кивнул. Он вполне разделял чувства молодого человека. Наварро поднял винтовку, прицелился и выстрелил. Звук выстрела мгновенно парализовал суетящихся на берегу людей. Вождь вскрикнул от боли и схватился за правую руку. Пока индейцы стояли в оцепенении, Наварро ранил еще одного воина. Он был исключительно метким стрелком. «Мы с вами варвары, мистер Гамильтон». «Ты прав. Верно говорят, что благодаря именно так называемым цивилизованным людям, вроде нас с тобой, индейцы стали враждебно относиться к белым. Но сейчас не время и не место для мирных переговоров». Воины выскочили из каноэ, подхватили раненых и бросились искать убежище в своих хижинах в лесу. Оказавшись в безопасном месте, индейцы тут же стали снова натягивать луки и подносить к губам духовые ружья. Гамильтон и Наварро едва успели спрятаться за вертолет. Стрелы застучали по обшивке, не нанося ей ни малейшего вреда. Наварро с печалью в голосе сказал: «Могу поспорить, они понятия не имеют, что такое винтовка». «Это несправедливо, сеньор Гамильтон». Джон кивнул, но ничего не ответил. Ну что ж, пока все. Не думаю, что они рискнут что-либо еще предпринять до темноты, но нужно быть настороже. Будем наблюдать по очереди. А тем временем вы с Навара попробуйте избавиться от четвероногих и змей. Постарайтесь их отпугнуть. Если все же придется стрелять, ради бога, не делайте этого у кромки воды или в воде, чтобы не привлекать пираний со всей округи. Я надеюсь сегодня вечером искупаться.